Они отъехали к сельской площади. Сэм свернул на юг и галопом помчал по проулку к дому Кроттонов. Внезапно и звонко запел рок, разрывая вечернюю тишь. Раскаты его огласили холмы и поле, и призыв был такой властный, что Сэм чуть не поскакал назад. Пони вздыбился и заржал. «Ладно, Билли, ладно!» — крикнул Сэм. «Скоро вернемся!» А Мэри тем временем затрубил иначе. И разнесся по дальней окрестности старинный трубный клич за Бренди. «Вставай, вставай, напасть! Пожар, враги! Пожар, враги! Вставай, вставай! Горим!» Сэм заслышал позади шум, гам и хлопанье дверей. Впереди в сумерках вспыхивали окна, лаяли собаки, разносился топот. У конца проулка он чуть не наехал на фермера Кроттона и трех его сыновей, малыша Тома, Джолли и Ника. Бежали они со всех ног, каждый с топором, и встали стеною. «Не, ребят, он не из тех», — услышал Сэм. «По росту вроде бы хоббит, только одет не по-нашему. Эй!» — крикнул фермер. «Ты кто? И почему такой шум подняли?» «Да я Сэм. Сэм Скромби, я вернулся». Старик Том Кроттон подошел и пригляделся. «Ишь ты!» — сказал он. «Голос какой был, такой остался. И мордоворот не хуже прежнего. Как есть, Сэм. Ну, прости уж, извини, я бы тебя на улице не признал. Сразу видать, из чужих краев. А говорили, тебя и в живых нет». «Это все вранье», — сказал Сэм. «И я живой, и господин Фродо тоже. Он здесь, неподалеку, со своими друзьями, оттого и шум. Они хоббитанию берут за жабры. Хотим разделаться с бандитской сволочью и уж заодно с генералиссимусом. Начали? Посмотрим, как будет». «Хорошо будет», — обрадовался фермер Кроттон. «Ну, хоть началось, наконец. У меня весь год руки чесались. Да народишко у нас квелое, а тут, понимаешь, жена, да еще ведь и розочка. С этих мерзавцев станется и женщин обидеть. Ладно, ребята, бегом марш. Приречье начало, уж мы-то не отстанем». «А госпожа Кроттон и Розочка?» — спросил Сэм. «Их ведь одних оставлять не годится». «С ними Нипс остался». «Ну, ты... пойди, помоги ему, коли время есть», — ухмыльнулся фермер Кроттон и побежал на площадь вслед за сыновьями. А Сэм поспешил к их дому. За широким двором на крыльце возле большой круглой двери он увидел госпожу Кроттон и Розочку, а перед ними Нипса с вилами. «Не пугайтесь, это я!» — крикнул Сэм, подъехав к крыльцу. «Я Сэм Скромби. И не пырни меня вилами, Нипс. Все равно не проткнешь, на мне кольчуга». Он соскочил с пони и взбежал по ступенькам. Они молча растерянно смотрели на него. «Добрый вечер, госпожа Кроттон», — сказал он. «Привет, Розочка». «Привет и тебе, Сэм», — отозвалась Розочка. «Где это ты пропадал? Были слухи, что тебя и в живых нет. Но я-то тебя с весны дожидаюсь. Ты, правда, не очень торопился, а?» «И то сказать», — смущенно признался Сэм. «Зато теперь очень тороплюсь. Мы тут с этими охранами разбираемся. Мне нужно обратно к господину Фродо. Я просто подумал, дай-ка заеду, узнаю, как там поживает госпожа Кроттон. Ну и Розочка тоже». «Спасибо, поживаем, как живется, ничего себе», — сказала госпожа Кроттон. «Ну вот только что эти, как их... откуда они только взялись? Жить мешают». «Ты давай езжай, куда собирался», — сказала Розочка. «А то господин Фродо, да господин Фродо, а как припекло, так сразу в кусты». Этого уж Сэм вынести не мог. Тут либо объясняться целую неделю, либо смолчать. Он спустился с крыльца и сел на своего пони. Но не успел он отъехать, как Розочка спорхнула по ступеням и сказала ему: «Сэм, ты прямо загляденье. Ну, езжай, езжай, я не к тому. Только все-таки себя-то побереги уж, пожалуйста. И скорее-скорее возвращайся, как только разберетесь с этими охранцами». Когда Сэм вернулся на площадь, вся деревня была на ногах. Молодежь, само собой, но кроме нее, собралось больше сотни крепких, надежных хоббитов с топорами, молотами, длинными ножницами и тяжелыми дубинками. У иных были и луки, подходили с ближних хуторов. Кому-то пришло в голову разжечь большой костер, так, для красоты. А еще потому, что это строго-настрого запретил генералиссимус. Костер разгорался все ярче и ярче. По приказанию Мэри, деревню с обеих сторон перегородили. С востока не очень, оттуда явились, наконец, отставшие шерифы. Изумленно поглядели, что делается, чуть пораздумали, посрывали свои перья и замешались в толпу. Однако нашлись и такие, кто побежал к начальству. Фродо, Пин и Мэри толковали с Томом Кроттоном. Вокруг них стояла радостная толпа. «Ну, а дальше чего?» — спрашивал старик Кроттон. «Дальше не знаю», — говорил Фродо. «Охранцев вообще-то много или нет?» «А пес их разберет», — в сердцах сказал Кроттон. «Шляются, гадят и уходят. Полсотни их, что ли, слишком, живет в бараках у Норгарда. Эти приходят, грабят или по-нынешнему реквизируют, когда им вздумается. У ихнего вождя человек 20 точно. Он в торбе на круче. Может, и не там, не знаю, но сюда не вылезал. Неделю-другую его никто не видел. Туда ведь не подступишься». «В Норгороде они все собрались?» — спросил Пин. «То-то и оно, что нет», — сказал Кроттон. «В Длиннохвосте и возле Сарнского брода много, я слышал, их болтается. Да и в лесном углу тоже. И возле главного перекрестка ихние бараки, а около исправ нор, это у них так теперь называются, наши землеройские норы, их, считай, не перечтешь. Во всех обитании 2-3 наберется, но вряд ли больше. Возьмемся, одолеем». «Как у них с оружием?» — спросил Мэри. «Какое ни на есть. Кнуты, ножи и дубинки. Этого им хватало, а другого мы покамест не видели», — отвечал фермер Кроттон. «Но ежели дойдет до настоящей драки, небось у них там и еще чего-нибудь найдется. Луки-то уж точно. 2-3 наших они подстрелили». «Слыхал, Фродо?» — повернулся к нему Мэри. «Я же говорю, драки не миновать. Но заметь, убитым они открыли счет». «Ну, не совсем-то», — замялся старый Кроттон. — «Стрелять мы первые начали. Кролы, то есть. Папаша ваш, господин Перегрин. Лот-то этого на дух не переносит и прямо сразу сказал, что ежели кому-нибудь, зачем-нибудь, нужен какой бы то ни было генералиссимус, то он у нас и так есть, законный хоббитан, а не какой-то выскочка. Лот-то послал целую ватагу больших начальников усмирять его, да куда там? В зеленых холмах глубокие норы, рядом преогромные смеалы. Какая же громадина полезет туда на свою голову? Им вообще кролы велели убираться по добру, по здорову и носа близко не казать. Те не послушались. И кролы троих подстрелили за разбой и грабеж. Бандиты, конечно, озлобились. И нынче в оба глаза стерегут у кроли. Ни туда, ни сюда никому ходу нет». «Ай да кролы!» — воскликнул Пин. «Ну, теперь-то надо кому-нибудь туда пробраться. А кому, как не мне? Я-то смеял и знаю, как свои 5 пальцев. Кто со мной в кролы?» Он отобрал с полдюжины охотников, все верхами на пони. «До скорого свидания!» — крикнул он. «Всего-то здесь полем миль 14. Ждите к утру, приведу вам крольское ополчение». Они скрылись в густеющих сумерках. Толпа радостно голосила им во след, а Мэри протрубил в рог. «И все-таки», — упорно повторил Фродо, — «лучше бы никого не убивать, даже охранцев. Разве что придется по неволе». «Еще бы не придется», — сказал Мэри. «Они как раз к нам того и гляди, пожалуют из Норгарда. И боюсь, что не для переговоров. Попробуем обойтись миром, но приготовимся к худшему. У меня есть свой план». «Вот и ладно», — сказал Фродо. «Давай, распоряжайся». В это время подбежали хоббиты-дозорные с Норгардской дороги. «Идут», — — объяснили они. «20 с лишним, и еще двое побежали на запад». «Это они к перекрестку», — пояснил Кроттон, — «за подкреплением». «Ну, туда добрых 15 миль, да и оттуда не меньше. Пока подождем огорчаться». Мэри пошел отдавать приказы. Фермер Кроттон отправил по домам женщин, детей и прочую молодежь. Остались и укрылись за плетнями только хоббиты постарше, все с оружием.